Карма. Говорю же, темно, по обе стороны лес. Упавшее дерево на фоне асфальта не заметил. Пояснил кому-то по телефону прибывший на место сотрудник ГИБДД. Его сейчас осматривает врач, и я так понял, мгновенная смерть. Девчонка успела сбежать, чудом спаслась. Да, молодежь гуляла в гаражном кооперативе, заметили, как он ее тащил в машину, отвлекли внимание и сигнализировали. А этот так улепетывал от наших ребят, что... Что? А, да, карма. Настигла, так сказать, незамедлительно. «Ты не сказал следаку, что был в машине?» — прошептала мне Лена, косясь на трех гаишников и следователя в форме, которые о чем то бурно переговаривались у машин на обочине. К этому времени мы уже нашлись и теперь стояли рядом, приходили в себя. Женю осматривала бригада одной из прибывших скорых. На момент аварии меня там не было. А если я скажу, что забрался в машину, чтобы проследить за маньяком? Опять огребу за самодеятельность от своих. Дед и так сердцем мается. Как подумаю, что ты тоже мог погибнуть? Маньяк наш живой. Пробормотал я, когда мужчина в форме отошел в сторону. С чего ты так решил? Удивилась Лена. Я его не слышу. В смысле? Я его тоже не слышу, это логично. Тем более, если он мертв. Тут до меня дошло, что я проговорился, потому я быстро замолчал и потрогал свою поцарапанную скулу. Лена, наверное, решила, что я просто заговариваюсь из-за пережитого, и заботливо поинтересовалась. «Голова не кружится? Может, присядешь? Как ты вообще?» «В отличие от маньяка, хорошо. Когда поняла, что тут случилась авария, чуть с ума не сошла. Я была уверена, что ты тоже...» «Погорячились мы с тобой». Он бы меня точно прикончил, если бы не услышал милицейскую сирену. Не стоило мне тебя тащить сюда. Я кретин. Так, отставить самобичевание. Главное, что все закончилось хорошо. Женя жива и скоро будет дома. Ты герой. Скорее дурак, но везучий. Лена заметила, что я верчу в руках какой-то бумажник и осеклась. Что это у тебя? Походу, это нашего маньяка. Когда он меня возле микроавтобуса мутузил, у него из кармана выпало. Я подобрал, когда уже скорую ждал. «Проверь, что там. Скажем, что возле гаража нашли, и отдадим». У меня все еще тряслись руки, поэтому я сунул бумажник Лене. Ты открыл его, проверила все кармашки в поисках хоть каких-то документов, а потом присвистнула. «Гляди». То, что она достала, было бархатистой карточкой квадратной формы. На черном фоне красным была выведена буква «П». Я моментально вспомнил, где уже видел такую карточку, и пробормотал. «Не может быть». «Да, они одинаковые». Мы успели только переглянуться, вспомнив, что такая же карточка была в конвертике с диском Ани. И тут к нам подошел молодой сержант. Тот, кто приехал с первой машиной. «Ну что, герой? Похоже, случилось чудо. Жив оказался этот урод. За первой машиной скорой стояла вторая, которая как раз отъезжала, включив сирену. В это же время к месту подъехало еще две легковушки. «Везут в реанимацию. Повреждена голова, перелом черепа какой-то сложный. Осколок едва в мозг не вошел, так что прогнозов пока никаких». «Обалдеть», — не сдержалась Лена. «Вань, ты просто телепат». «Да-да, только рано радуемся», — скептически заметил сержант, доставая из кармана брюк сигареты. «Сами понимаете, говорить он, если и сможет, то не скоро. Или вообще никогда». Из подъехавшей машины выскочил Бойков, взъерошенный и злой. «Так и знал. Как вы тут оказались?» Я решил ограничиться полуправдой и заявил, что мы проследили за подозрительным типом, что околачивался на вокзале. «Чего сразу не позвонили?» «Хотели удостовериться, а когда поняли, что к чему, сразу и позвонили. Вы же трубку не взяли». «Да, поэтому пришлось звонить 02, а они уже прислали, кого прислали». Развела руками Лена. «Вообще-то я работал. Мы его тоже вычислили. Одна пенсионерка обратила внимание на типа, что кружился возле угнанной машины. Составили фоторобот, пробили по базе и вышли на Воробьева. Он уже ранее был судим за угон авто и разбойное нападение. Правда, тогда вышел по УДО, но, видимо, взялся за старое. Мы его у дома пасли, а про гараж не знали. Он за ним не числится. Сейчас выясним, кому принадлежит». Женя, стоило отдать ей должное, оказалась далеко не слабачкой. Быстро пришла в себя, от госпитализации отказалась и поехала с Бойковым в прокуратуру. Туда же сейчас должны были выехать ее родители. Из нашей краткой беседы с Бойковым, которая длилась ровно столько, сколько я курил за машиной скорой помощи, я понял, что время для расспросов сейчас совсем неподходящее. Девчонка была в шоке, хоть и держалась молодцом. За нами приехал Димка. Я попросил его закинуть сонную и уставшую Лену в гостиницу, а сам отвез мотоцикл Суслика к нему во двор. Там меня Димка и подобрал. Уже совсем стемнело, но звезд почему-то не было видно. Димка зажег фары и сказал, что сегодня будет гроза. «Сразу домой? Или покатаемся?» «Покатаемся. Тогда с тебя чистосердечное признание, что и как», — строго заявил Димка, а я покаянно выдохнул. Мы двинулись по объездной вдоль леса. Очень быстро вдоль неровной дороги зарябили желтые от цвета фар стволы деревьев. Когда я был маленьким, мне всегда казалось, что ночью сосны выглядят неправдоподобно. Причудливые формы, чуть корявые, молчаливые. Я мечтал, что однажды из-за дерева покажется волшебный олень или медведь на двух задних лапах. Я рассказал Димке о том, как мы вышли на похитителя. И он впервые не читал мне нотации, хотя и попросил, чтобы дед об этом не узнал. Короче, хорошо мы с ним поговорили. По-взрослому. Мне даже было досадно, что лес так быстро закончился. Машина вбежала в город и покатила по ночным улицам. Мимо проплывали освещенные окна, чужие жизни и темные кусты в палисадниках. Вовка заявился к нам посреди ночи, счастливый и с пивом. Обнимая меня, он прослезился. «Ты...» «Короче, брат, спасибо тебе. Если бы не ты, я бы никогда...» Вовка, обычно не пьющий, быстро окосел. На мои вопросы про Женю сообщил, что сегодня родственники еще ночуют у них, а завтра Жене надо будет еще раз дать показания. Потом они, конечно, уедут. Оставлять здесь теперь девочку родители не рискнут. Дальнейший рассказ о случившемся я привожу, как запомнил и домыслил. Не ручаюсь за точность формулировок. Дело было примерно так. У Жени не так давно появился новый знакомый — Саша. С парнем она пересеклась во время дня открытых дверей в театральном институте. Он представился бывшим выпускником, вокруг него было много девчонок, которым он раздавал советы по подготовке к экзаменам. Жене поступать надо было только в следующем году, поэтому слушала она вполуха. Больше интересовалась портретами известных выпускников и общим собранием. А вот он ее, кажется, заметил. И подошел сам, стал спрашивать, откуда приехала. Спросил, не ищет ли Женя работу в Ярославле. Они обменялись телефонами. Саша Жене понравился, но смутило то, что он был старше. Хотя парень ни на чем не настаивал, просто предложил позвонить, когда приедет поступать. И вот, собираясь сейчас в Ярославль, Женя набралась смелости и написала Саше. Напомнила, что он обещал ей шпаргалки с каверзными вопросами для поступающих. Он в СМС предложил встретить ее на вокзале. Женя знала, что ее будет встречать Вовка, но решила, что забрать тетрадь со шпаргалками вполне сможет. Заодно и пообщаются. Под присмотром брата это казалось вполне безобидным. Когда автобус прибыл на вокзал, Вовки не было. Она топталась с сумкой у киоска, когда к ней подошел какой-то мужчина и сказал, что он брат Саши. Девушка, конечно, отнеслась к этому настороженно, но мужчина сказал, что Сашу сегодня положили в больницу, и он просил передать Жене конспект. Похлопав себя по карманам, мужчина рассмеялся и сказал, что оставил тетрадь в машине. Женя решила пройтись, чтобы забрать ценную вещь. Дальше события развивались, как в плохом триллере. Ее грубо затолкнули в машину, к лицу приложили тряпку с чем-то дурно пахнущим. Она брыкалась и пыталась визжать, но быстро обмякла. Запомнила только, что ей связывали руки за спиной. Очнулась уже в гараже, судя по звукам, где-то в деревне. Рядом все время страшно лаяла и выла собака. Еду приносил этот же мужчина. На все ее расспросы и мольбы отвечал молчанием. Больше всего она боялась, что ее изнасилуют и убьют. Но тут обошлось. Правда, запретил кричать. После одной попытки залепил ей рот скотчем и связал руки. Вытерпев полдня без воды, Женя больше не пыталась орать. Да и похититель объяснил, что адекватных соседей поблизости нет. С одной стороны алкаш, с другой пустующий дом. В тот день, когда ей удалось бежать, мужчина затолкал ее в машину и повез в гаражный кооператив. Остальное мы и так знали.